по углам от центра стали пасать. А повсюду куча, куча военной. Стали пасать. Вот и все мы стоим сын. Вот и все мы стоим сын. Вот и все мы стоим сын. Два свободных куча военных. Oh, чтоб старание подать ко мне. Нет, чтоб старание подать ко мне.